«А могло пророчество уже случиться?» — спросил я. «Арина, ведь кое-что вполне можно считать...» «Молчи!» — рявкнула Арина. «Фан, как убить тигра?» «Его нельзя убить», — Фан развел руками. «Тигр — это воплощение сумрака в реальном мире. Можешь ли ты убить сумрак, ведьма?» «Я колдунья!» «Ты сменила цвет, но ты была, есть и будешь ведьмой», — спокойно ответил Фан. «В моих словах нет оскорбления. Еще раз спрошу, можешь ли ты убить сумрак?» «Зачем он приходит, Фан?» — быстро спросил я, опережая Арину. Я не думал, что он ответит. Но Фан начал отвечать, причем с явным удовольствием. Наверное, ему нечасто попадались столь заинтересованные слушатели. «Сумраку нужна сила. Силу дают люди, обычные люди, и чем сильнее их радость и горе, тем больше силы. Сумрак не жесток, но он требует свое. Человеческая радость его тоже вполне устраивает, но редко бывает так, чтобы радости было больше, чем горе. Гораздо чаще люди становятся равнодушны и пресыщены, а значит, сумрак начинает голодать. Синий мох — это самый простой и слабый инструмент сумрака. Он впитывает силу и может раскачивать человеческие эмоции. Но если в мире все больше и больше равнодушных, если добро и зло уступает место спокойствию и апатии, тогда сумрак порождает тигра. Пророки рождаются постоянно, но если сумраку достаточно пищи, они могут поступать как им угодно, изрекать пророчества, хорошие или плохие, таить их, забывать. А вот если род людской успокаивается, говорит себе, что достиг равновесия и покоя, тигр приходит к пророкам. Он не разбирает между хорошими и плохими пророчествами, ему лишь надо, чтобы они прозвучали. Рано или поздно пророк открывает дорогу великим потрясениям, горю и радости, и сумрак снова насыщается. Он не злой, он просто живет, и, как все живое, хочет кушать. Фан взял кусочек какого-то засахаренного плода и бросил себе в рот. «Но ведь сумрак — это просто... просто...» — я запнулся. «Что просто?» — усмехнулся Фан. «Просто иной мир? Просто другое измерение реальности? И мы, иные, способные войти в него, просто так произносим «гори» и извергаем пламя? Или превращаем свои тела в демонические? Или видим будущее? Уважаемый Антон, ты пользуешься магией и считаешь это само собой разумеющимся. Но как именно ты пользуешься магией?» «Вхожу в сумрак или просто...» Я осекся и дал себе зарок не употреблять больше это слово. «Или тянусь к нему». «И что дальше? У тебя вместо руки вырастают пушки, а вместо пальцев — клизмы? Как ты сражаешься и исцеляешь? Как ты можешь говорить на китайском языке, который никогда не учил? Откуда все это берется, по-твоему? Из сумрака? В ответ на твои желания? Что ж тогда для тебя сумрак? Компьютер, где ты тычешь пальцем в экран и получаешь желаемое? Но компьютер кто-то придумал, кто-то сделал, а кто-то написал для него программы. Компьютер не имеет разума, и ты не заставишь его сварить тебе кофе или выполоть грядку. А сумрак послушно делится с тобой силой, которая нужна ему самому, и позволяет совершать один фокус за другим». «Зачем же, если он разумный?» — воскликнул я. «Синий мох не только собирает силу, но и ест ее», — усмехнулся Фан. «Синий мох нужен сумраку для одной цели, тигр — для другой. Иные для третьих. Но все вместе мы занимаемся одним и тем же. Тормошим человечество, дергаем людей, заставляем их что-то делать, придумывать, к чему-то стремиться. Иногда достигая успеха, иногда набивая шишки. Мы все часть сумрака. Его симбионты, если угодно. Его руки и ноги, глаза и уши, грабли и лопаты, которыми он управляется со своим огородом, человечеством. Ты хочешь восстать против тигра? Ты восстанешь против сумрака, и значит, против самого себя, против своей природы, своих способностей, своей жизни. Тигра нельзя убить». «Что же тогда вы сделали?» — спросила Арина. Я посмотрел на нее и вздрогнул. Она постарела. Нет, ее маскировка не исчезла, но теперь это была лишь маска красивой и уверенной в себе женщины на лице несчастной опустошенной старухи. «Мы принесли ему жертву. Тигру нет нужды убивать пророка, если тот озвучил предсказание людям и тем самым запустил механизм. Если пророк готов умереть, но все равно не раскрыть пророчество, если тигр понимает, что это действительно так, он уходит. Он не жесток. Он не наказывает за сопротивление. Он всего лишь пытается добиться результата. Если результат невозможен, тигр теряет интерес к пророку. «И ты убил своего лучшего друга, чтобы показать тигру, пророчество не придет к людям?» — прошептала Арина. «Нет. Умереть должен был я. Мы все продумали», — Фан запнулся. «Но Ли продумал чуть больше. Он обманул меня и сделал так, что я убил его, убил на глазах тигра, уверенный, что погибну сам. Это убедило тигра. Он понял, что Ли приносит себя в жертву, и понял, что я никогда не оскорблю его подвиг и не повторю его слов. Тигр повернулся и ушел. В мире все время рождаются новые пророки, и каждый из них однажды произносит то, что может перевернуть человечество. Тигр ушел». Фан замолчал, но потом все-таки добавил, сказав напоследок, что сочувствует мне. Это было трогательно. Я тоже хотел умереть, но Ли просил, чтобы я жил. Мне пришлось жить. «Постой», — прошептал я. Слова старого мага вдруг пробудили мою память. «Постой, Фан, что-то не так, что-то не сходится. Я верю тебе, точнее, я верю, что ты говоришь то, что считаешь правдой, и это выглядит как правда, но...» «Но?» — Фан явно заинтересовался. «Но если тигр охотится на пророков, всего лишь побуждая их говорить, а вовсе не заставляя замолчать, почему же он хотел убить мальчика-пророка в Москве?» «Он не хотел его убить», — твердо сказал Фан. «Он подстегивал его? Торопил». «Когда мы пытались защитить пацана, тигр потребовал от нас уйти. И он сказал, что пророчество не должно быть услышано». Фан, не мигая, смотрел на меня. Взгляд его вдруг утратил всю благодушность. «Он соврал?» — спросил я. «Нет. Тигр не может врать. Ты ошибся. Ты не расслышал его слова». Я потянулся в сумрак. Вздрогнул, вспоминая слова Фана. «Так как же я это делаю? Как управляю неведомыми мне энергиями? Как совершаю то, что называется чудесами? Сейчас неважно, прав Фан или нет, говоря о сумраке». «Лови!» — сказал я, бросая в Фана слепок своей памяти. Фан уставился в пустоту, глядя, как мы стоим в подвальном коридоре дозора на пути тигра. «Немыслимо», — медленно сказал он. «Тигр не хочет пророчества». «Такого не было?» — спросил я. «Никогда?» «Бывали случаи, но я считал, что это непонимание и упорство». Фан снова посмотрел на меня. «Хорошо, что это пророчество никто не услышит». «Почему?» «Меня пугает то, что могло быть сказано». «Это может быть услышано», — пробормотала Арина. «Антон — хитрый жук. Антон сохранил пророчество. Не знаю как, но сохранил запись. Я почувствовала это». «Уничтожь эту запись», — быстро сказал Фан. «Не играй с изначальной силой». «Изначальная сила — это свет и тьма». «Изначальная сила — это сумрак. Все остальное — лишь его проявление. Уничтожь запись», — Фан вскочил. «Не смей!» — воскликнула Арина, тоже вставая. «Не смей, Антон! Если там что-то способное отменить пророчество, уничтожить тигра...» «Да отстаньте вы от меня!» — закричал я. И Фан и Арина подступали ко мне с такими горящими глазами, что я испугался. «Я сам решу, что мне делать! Прекратите!» Фан остановился, тряхнул головой, приложил руку ко лбу. «Прошу меня простить, но это была слишком странная новость. Прошу меня простить». А вот Арина не остановилась. Шла ко мне мелкими семенящими шажками, пока не уперлась в меня и не застыла лицом к лицу. Веки ее подрагивали, глаза были безумные. «Антон! Антон, мы должны пройти этот путь до конца! Где эта запись, Антон? Где пророчество? Если оно нам не понравится, мы сделаем, как Фан и Ли. Ты меня убьешь, и тигр успокоится!» «Он не успокоится», — сказал я, отпихивая Арину. «Потому что ты мне не лучшая подруга, и смерть твоя ничего тигру не докажет. Успокойся! Не надо спешить, не надо совершать необду...» «Ты понимаешь, что я наделала?» — взвизгнула Арина. «Ты понимаешь? Я убила нашу родину, Антон! Нам надо было умереть и не пустить пророчество в мир, или позволить ему свершиться. А я оттянула! Я, оказывается, оттянула пружину, ослепла от самоуверенности, от веры в себя, решила бороться, и сейчас все будет еще хуже, понимаешь? Еще хуже!» «Арина, мы ничего пока не знаем», — сказал я. «Возможно, твое пророчество сработало в 40-е годы. Помнишь, германец Малороссию возьмет? Ведь так и было!» На секунду безумие в глазах Арины погасло. «Да, но... Но ведь остального не случилось, Антон?» Ее голос стал вкрадчивым. «Ты же знаешь, я сумела кое-что восстановить из фуарана. Я могу повышать силу иных, это очень важно. И там есть многое другое, что неведомо никому». У бедного Фан Виньяна глаза натуральным образом полезли на лоб. Он только что поделился с нами своей выстраданной историей и мнением о сумраке, которое противоречило всем основным теориям иных. А в ответ услышал фрагмент старого отсроченного пророчества, узнал, что легендарный фуаран был в руках ведьмы и даже восстановлен ею, может повышать силу, представляю, каково это было слышать ему за 300 лет, достигшему всего 4-го уровня, и делать еще многое другое. «Антон, миленький, ты даже не представляешь, что я могу! Я для тебя такое могу сделать! Никто не сможет!» Ее руки легли на мою грудь. Арина склонила голову, заглядывая мне в глаза. «Антон, хороший мой, ты ведь сохранил пророчество?» «Да», — кивнул я, глядя в глаза Арины. «Антон», — очень спокойно и вежливо сказал Фан, — «я хотел бы обратить ваше внимание...» Он снова перешел на «вы». «Антон, а как ты его сохранил?» — продолжала Арина. «Там была детская игрушка», — объяснил я. «Игрушечный телефон, на который можно записать фразу. Кеша сжимал его в руке после того, как произнес пророчество. Он ничего не помнит, но на телефоне была запись. Я ее не слушал, но переписал на флешку». «А где эта флешка?» — уточнила Арина. «У меня в бумажнике», — сказал я. «Мне очень не хочется быть назойливым, Антон», — Фан сделал к нам шаг. «Хочу заметить, что к вам применено заклинание «Длинный язык». Он еще не успел договорить, когда я толкнул Арину, уже запустившую руку в карман моего пиджака. Ведьма была совсем легкая. Она отлетела на несколько шагов и плюхнулась на подушки. А я отчаянно проверял всю ту защиту, что была на меня наложена. Барьер воли, радужная сфера. Все в порядке. Защита стоит. Ирония ситуации была в том, что это была сложная и хорошо структурированная защита, которая легко отразила бы мощную доминанту или любое другое атакующее заклинание. Длинный язык, которым баловались ученики на 1-м году обучения, защита бы тоже отразила. Но только я сам снял эту защиту. Длинный язык был вплетен в то самое заклинание любования пейзажем, которое я счел местным, тайваньским, наложенным на беседку любезными хозяевами. Оно действительно выглядело как обычное развлекательное заклинание, ровно до той поры, пока ему не открывали дорогу. А вот дальше начинало работать, потихоньку наращивая мощность. Нет, это не была работа Фана. Чем пристальнее я вглядывался в заклинание, тем яснее видел, что чары, завязанные на воздух, воду и землю, сделанные вроде как в китайской манере, были чуточку иными, более изящными, более женственными, более ведьмиными. Это заклинание наложила Арина, наложила практически мгновенно, в ту секунду, когда мы подошли к беседке, аккуратно вплела в сторожевые и защитные заклинания хозяев, ничуть их не потревожив, да еще и замаскировала под старую местную работу. Вряд ли это была заранее рассчитанная ловушка на меня. Скорее, на нас обоих, но и на меня тоже. Не специально ли Арина намекала на гомосексуальность Фана, чтобы в случае чего я списал ее магию, несущую на себе явную женскую природу, на магию женственного мужчины? Каким Фан, конечно, не был. Оставленный им только что щит был грубым, резким и действенным. Арина думала не на шаг вперед и не на два или три, а на все 10. Вместо того, чтобы выправлять старые заклинания, я предпочел наложить новое, ледяную кору, отрубая окутавшие мой разум нити. «Антон!» — жалобно сказала Арина, не делая попыток встать. «За что?» «Не лезь в мой разум, ведьма!» — сказал я. «Я сам решу, как мне поступать!» «Антон, но я ведь только хотела...» — начала она. К счастью, на этот раз я ожидал, что она попробует заболтать меня, и удар доминанты бесследно растворился в радужной сфере. «Прекрати!» — воскликнул я. «Хватит! Ты проиграла!» Фан стоял рядом, все наращивая и наращивая щит мага, и, похоже, кого-то призывая. «Отдай ее мне!» — закричала Арина. Она не вставала, но каким-то образом оказалась на ногах, будто сама земля подкинула ее в воздух. Глаза Арины горели, руки были вытянуты ко мне, и я почувствовал, как бумажник дергается в кармане, пытаясь вырваться и улететь к ведьме. Я ударил прессом. В любой другой ситуации мне бы хватило чистой силы, чтобы сбить, удержать и остановить Арину. Но она тоже была высшей. Если меня Фуаран сделал магом вне категории случайно, то над собой Арина явно работала долго и упорно. Она отвела мой пресс взмахом ладони, за ее спиной будто взорвались цветущие орхидеи, а из беседки вылетела балясина. Ох, не зря Фан решил не встречаться в музее. Я стоял, чуть пригнувшись, и ждал, что последует дальше. Как ни странно, это была не совсем атака. Арина воспользовалась тройным ключом, но такой силы, что вся моя ментальная защита треснула и подалась. «Пойми меня!» — крикнула Арина. Я ее действительно понимал. Я чувствовал ее боль от содеянного когда-то, ненависть к собственной самоуверенности и собственной трусости, нежелание сражаться со мной и готовность биться до конца. Но все дело было в том, что я не собирался отдавать ей пророчество, не обдумав этот вопрос как следует. «Пойми и ты!» — отпарировал я, бросая тройной ключ в ответ. Это было самое нелепое сражение в моей жизни. Мы стояли друг напротив друга, переполненные силой, с дрожащими на кончиках пальцев смертоносными заклинаниями и не испытывали друг к другу никакой ненависти, понимая друг друга до самых глубин души. А потом воздух вокруг наполнился хлопками, и из открывшихся порталов стали вываливаться иные. Фан призвал инквизицию. Арина оценила ситуацию моментально. Порыв огненного ветра ударил во все стороны, скорее отвлекая внимание, чем в реальной попытке задержать инквизиторов. Потом я увидел улыбающуюся Арину, стоящую посреди огненного кольца в не по размеру больших мужских брюках и пиджаке. Томительно медленно, как мне показалось, хотя вряд ли это заняло больше секунды, Арина правой рукой выхватила из кармана пиджака бумажник, мой бумажник, раскрыла... Ей на ладонь выпрыгнула флешка, и Арина исчезла. Бумажник мгновение висел в воздухе, будто в мультике, а потом упал. Минойскую сферу, вероятно, Арина все это время сжимала в левой руке. Я опустил глаза, осматривая себя. Да, на Арине эта длинная юбка и лазурная блузка смотрелись лучше, чем на мне. К тому же мне ее одежда была явно мала и трещала по швам. «Стоять!» — рявкнул один из инквизиторов, когда я наклонился за своим бумажником. «Господин Антон Городецкий противоборствовал преступнице и ни в чем не виновен», — быстро сказал Фан. «К нему не должно быть претензий». То ли Фан пользовался непререкаемым авторитетом, то ли инквизиторы слишком мечтали поймать Арину. Они исчезли в открывшихся порталах один за другим, все 5 или 6. «Бесполезно», — сжимая бумажник в руке, сказал я. «Минойскую сферу не проследить. Там будет целое дерево фальшивых следов, ветвящиеся до бесконечности». «Они обязаны были попытаться», — вежливо сказал Фан. «Это их работа. Вам помочь с одеждой?» «Справлюсь», — поморщился я. «Наложу видимость, а в гостинице у меня есть запасная». «Очень элегантное заклинание», — продолжил Фан. «Не представляю только, с какой целью оно было создано». «Арина, такая затейница!» Я сел и плеснул себе чая. «От старая корга! Все-таки обманула!» «Но оставила вам документы и деньги». «Что есть, то есть», — признал я. «У нее всегда был стиль, но флешка...» «Полагаю, у вас есть копия?» Я покосился на Фана. Спросил, «А это что-то изменит? Вы же настаивали, что пророчество надо уничтожить». Фан развел руками. Накачанный им щит, из-за которого тайванец казался слегка тусклым, выцветшим, медленно растворялся в сумраке. «И что вы теперь будете делать?» — спросил он. «Не знаю», — ответил я. «Наверное, допью чай, вернусь в гостиницу и переоденусь, а потом отправляюсь домой».